Откуда звонит? Из Водоесенева, по Омску. К нам поступила информация, что... Какого уж, откуда звонит? Из милиции. К нам поступила информация, что вас достают телефонные хулиганы. Мы решили этим вплотную заняться. Вот что вам известно, кто вам звонит? Вот дело в том, что это серьезная ситуация. Статус вашего доступа тестовый. Вы меня слушаете. Алло, извините, пожалуйста, не бросайте трубочку. Просто дело в том, что серьезный вопрос, вот. Мы хотели у вас спросить, что вам известно по поводу этих людей? А вам что известно? Вы же рядом с ними. Ну, вокруг себя, обернись вокруг себя. Они же рядом сидят, он хихикает. Мне слышно даже. А вы говорите. Александр, вы не то думаете. Мы действительно из милиции. Да какой Александр? С милицией никогда Александр не назовут меня. Санек, друг. Да. Ассаламу алейкум, червонец! Да пошел ты нахуй! Червонец, здравствуй, пошел дорогой! Пошел ты нахуй! Не кидай трубку, только у меня дело есть! Хочешь заработать бусы, ты чё, дорогой? Ты что, поиграться захотел? Хочешь бусы так заработать? Какого ты хуй звонишь сюда? Мне я хочет... Я тебе еще раз спрашиваю, что ты сюда звонишь? У меня к тебе предложение есть, дорогой! Хочешь заработать бусы? Выслушай меня, дорогой, у меня к тебе дело есть, как деньги заработать, дорогой, послушай меня. Нужно всего лишь на точке рынок арбузы... Эх ты, сука, сука, сука. Александр, это вы? У нас к вам есть разговор небольшой. Мы вам можем вернуть сковородки, телевизор и все остальное, и деньги тоже, как в качестве компенсации, э? Так как окошек хер не возвращаешь ничего. Так нужно ваше согласие. Вы согласны, что мы вам все вернули, э? Посоветовали. Ты чё, шакал другой нашелся? Я ж тебе сказал. А чё, Алле, да. Алибаба и 40 разбойников. Не надо меня так называть, дорогой. Слушай, а чё ну нам... Ну так, слушай. Слушай уши, мои жопой. Да. Алло, Александр. Сань! Алло, Санёк! Ну, сковородки возвращаем, нет? Сидела на трубе, а упали, бетрафали. Что осталось на трубе? Хуй! Волосатый остался, Вот так вот, и говори, А чё, Санёк? Алле, бе. Саш, не передразнивай меня, нехорошо, в конце концов, стариков передразнивать, Куда ну, ты какой звонишь? Я тебе, Сань, ты меня знаешь, как это, аж выворачиваешь, он... Волос последний выпадает, одна лысина осталась. Сядь. У меня пиздец. А сколько у тебя зубов осталось? Ни одного, пенёк. Будет два. Давай мы тебе зубы вставим золотые. Один золотой, другой зеленый. И бей. Статус ваш.